Две доброжелательницы. Неделю спустя возлюбленная короля родила девочку. «Красавица!» — так отозвался о малютке Генрих и повелел ее крестить торжественно, как дитя французского королевского дома. Она была названа Екатерина Генриетта. Он сам и его сестра дали эти имена дочери Габриэли. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, не могла сама держать свою крестницу над купелью, так как была и осталась протестанткой, но сидеть у постели роженицы она имела право в качестве самой близкой приятельницы, какую Габриэль приобрела при дворе, других ей приобрести не удалось. Екатерина описывала матери счастливое телосложение ее дочери. В рассказ она вкладывала много благочестивого пыла, ибо безупречная телесная оболочка свидетельствует о небесной благодати, осенившей новорожденную и сулит ей радостное земное бытие. Ее собственный жизненный путь, хотя она и носила теперь титул сестры короля, уже не обещал никаких радостей, но Екатерина склонна была считать хромоту причиной своей незадачливой жизни. Она никогда не признавалась в этом и всем выказывала высокомерие, много детского высокомерия на стареющем лице. Одна Габриэль знала ее иной. С ней Катрин становилась нежна до преклонения. Эта женщина дарила милому ее брату красивых, здоровых детей, одного за другим. Она была избрана и отмечена благодатью. Сестра короля сидела у постели роженицы отнюдь не в знак милости и расположения, а для того, чтобы благоговеть. После счастливого сложения ребенка она описала подушку, на которой его как драгоценность несли сейчас по церкви Сент-Уэн. Великолепно разодетые кавалеры и дамы брали друг у друга из рук подушку, где покоилось дитя Франции, не всем было дозволено притронуться к ней. С парчевой подушки не спадала серебристая ткань, и горностаевая мантия длиной в 6 локтей, вся в хвостиках, чести нести эту мантию удостоилась мадемуазель де Гиз. «Все меня ненавидят», — прошептала Габриэль. Она обнаружила свою тревогу, потому что была еще слаба, впрочем, она чувствовала, что сестре ее повелителя можно сказать правду. «Мадам, женится на мне наш повелитель», — прошептала она. «Не тревожься», — сказала Катрин, опустилась на колени и погладила левую руку молодой матери, ту самую, за которую ее милый брат поведет эту женщину к алтарю. «У тебя есть доброжелательницы, и одна из них я». «Разве есть и другая?» — спросила Габриэль, от удивления она даже приподнялась. «Принцесса Оранская вместе со мной желает, чтобы король сделал своей королевой самую достойную». «И я самая достойная? По мнению суровой и благочестивой особы, которая там, у себя, в Нидерландах, наверное, слышит обо мне одно дурное?» Стоя, чтобы речь ее звучала внушительно и веско, мадам Екатерина Бурбонская произнесла: «Принцесса Оранская одной со мной религии. Мы, протестанты, верим в свободу совести и выбор сердца. Король, брат мой, нашел ту единственную, которую он хочет владеть до конца. В своем королевстве нашел он ее». Вот все, что она сказала. Этого было достаточно долго. А потом она вскоре покинула комнату и запретила прислужницам Габриэли входить к ней, потому что ей нужен покой. Габриэль лежала и пыталась осмыслить эти новости, насколько позволяла ей обессиленная потерей крови голова. Свобода совести, смысл этих слов она не понимала, улавливала только, что он благоприятен для нее. Две протестантки, и больше никто, были за нее. Они хотели, чтобы королева Франции была родом из их страны, отнюдь не какая-нибудь принцесса чужого, пусть даже могущественного дома, инфанта, эрцгерцогиня, богатая княжна. Не надо больших денег и влиятельного родства, о чем непрестанно помышлял господин де Руни, ища по всей Европе, какой союз был бы для короля всего полезнее. Об этом Габриэль знала с самого начала. Холодный расчет верного слуги, ненависть всех тех, кто сверху вниз смотрел на нее, ее происхождение, то и другое к несчастью, не было для нее тайной, а стало ей привычно. Только любовь короля и выбор сердца позволяли ей видеть жестокие и неумолимые истины сквозь розовую дымку. Она боялась инфанта, но предостерегающий голос заговорил в ней лишь недавно, с тех пор, как ее возлюбленный повелитель стал страшиться кривых сабель с востока. Да, не возникни в нем сознание опасности, в ней бы оно молчало. Теперь же она, благодаря детям, была частицей его плоти и крови. Второе дитя родила она своему повелителю, и опасности как будто перестали надвигаться, правда, они становились лишь на сегодня и завтра. Она предчувствовала, что потом все начнется сначала. Габриэль отворачивает лицо от света, чтобы легче было думать. «У меня две доброжелательницы, обе протестантской веры. Как же так? Я-то ведь не протестантской веры. И вокруг короля нет протестантов, кроме господина де Рони, который меня ненавидит. Что же из этого получится? Что хотела сказать сестра короля? Ответа не найти, особенно сейчас. Да и потом это будет нелегко. Усни, предайся невинным грезам о своем брачном наряде». Габриэль втянута в крупную игру мощных сил, запуталась в ней. И многого не разумеет, только чувствует, нечистая эта игра. Мечи летают, и ставка слишком высока. Не она ли то сама? Игроки целятся, ловят и промахиваются. Последний соберет все мечи и унесет ставку. Король ведь так хорошо играет. Неужели не ему достанется она? Правда, он совершил тот пресловутый смертельный прыжок, который многое предрешил. Неужто и исход игры за Габриэль? Она уснула, невинно грезит о своем брачном наряде.